Изменив угол вектора тяги, Тир вошла в длинную петлю в направлении носовой части прыгуна. Она положила эшелону на правое крыло и спикировала на корпус. Выпустив залп ракет дальнего действия, брызгами ударивших по закреплённым взрывозащитным экранам мостика, она прижалась к искусственному ландшафту и повела длительную атаку с бреющего полёта, несясь вдоль оси корабля. Почти тут же Тира заметила уязвимое место в конструкции – узкую канавку между двумя деталями корпуса, наваренными для пристыковки шаттла. Направив воздушный истребитель к палубе, она летела достаточно низко, так что шаттлы не могли прицельно обстрелять её из опасения повредить сам прыгун. В канавке, хотя и не широкой в планетарном масштабе, было вполне достаточно места для манёвров, затрудняющих поражение её корабля. При первом заходе на цель Тира вывела из строя две турели ПИП, а под конец неожиданно выскочив из канавки, изрешетила корпус шаттла градом ракет дальнего действия. Её корабль пронёсся над прыгуном. Проклятие, ни одного солнечного паруса, чтобы пустить в расход. Это надолго задержало бы их здесь. Она посмотрела на дисплей и выяснила, что Аника также благополучно перенесла экскурсию по спине прыгуна. «Расхождение С, Ника, и идём на второй заход». «Поняла, иду вправо». «И на этот раз», — потребовала подруга, — «я иду первый». «Веди, Ника, я прямо за тобой». Тира направила вектор тяги вправо, подняв свой истребитель высоко влево. Выполняя быстрый разворот, она подняла правое крыло и спикировала на уровень хребта прыгуна, следуя по пятам за эшелоной Аники. Обе они не поддались искушению запустить серию ракет в выхлопные отверстия прыгуна, зная, что в ионной тяге боеголовки испарятся раньше, чем что-нибудь повредят. «Начинаю осмотр переднего плана, Тира. Турелей больше нет, мы их убрали. Сюда, по-видимому, подползает жучок, чтобы нас остановить». В голосе Аники послышалась тревожная нотка. «Нет, черт побери, их два. Уходи вверх, перережь их по коленям». Истребитель Аники перешел на карбирование, и Тира увидела, как из корабля подруги метнулись вниз лучи лазеров. Небесно-голубые стрелы, выпущенные пи-молнии, отразились от цели вверх, отрезав броню на носу и левом крыле корабля Аники. Самолет снесло вверх, и он исчез из виду. Шелона Тиры кружила как ястреб над боевыми роботами, прикрепившимися к корпусу у рулевого двигателя. Град ракет дальнего действия, которым она возвестила о своем прибытии, разнес одного из двух роботов. Взрывы сбили боевую машину с широких плоских ног и швырнули на твердую стенку канавки. Робот с болтающимися руками и ногами отскочил от продавленной стенки и, накренившись, рухнул в пространство. На его плече что-то взорвалось, и по всему его туловищу заплясали голубые искры. Его тоже унесло вверх из поля зрения Тиры. Второй робот устоял. Компьютер сообщил ей, что он уже пострадал от налета Аники, но почему-то это было для нее неважно. «Мне наплевать, что у вас есть и в каком вы состоянии. Вы мои. За Нику, за Фелона и за всех драгунов, погибших на Рассалхаге». Она, не раздумывая, нацелилась прямо в центр широкой, похожей на человеческую груди робота. И, не обращая внимания на шквал огня ПИ над своей головой, угостила робота всем, на что был способен ее истребитель. Три лазера сфокусировались в центральной точке на груди боевого робота. Из вспоротой ими ярко светящейся дыры изрыгались раскаленные осколки брони и внутренних конструкций. Раскаленный силуэт робота сверкал, как сверхновая звезда. Внутренняя детонация вспучила худой торс, сделав его толстым, как у старика. Потом броня выгнулась, и огонь метнулся дальше, вспарывая золотыми когтями его живот. Пока верхняя половина робота испарялась в факеле его термоядерного двигателя, ноги у него разъехались, и он начал наклоняться вперед и назад в узком пространстве канавки. Тира взяла ручку управления на себя, набирая высоту, чтобы увернуться от огненного шара, и врезалась прямо в тучу ракет ближнего действия, выпущенных с ближайшего шаттла. Ракеты взорвались у кабины, и вспышка на мгновение ослепила ее. Испытанный удар был не менее сильным, чем встряска, полученная кораблем от взрывов. Но она заставила себя не обращать на него внимания до тех пор, пока не смогла снова управлять истребителем. Включив форсажные камеры, она бросила корабль в движение по спирали, отнесший ее к носу прыгуна. «Тира! Тира!» – настойчивый крик Аники вернул Тиру к действительности. «Боже мой, такая отключка в бою! Должно быть, меня здорово стукнуло!» Она ощутила некоторое стеснение вокруг правого локтя и на груди, но моментально сообразила, что это ее вакуумный костюм пытается локализовать пробоину. Внезапно в ее мозг вонзился вой предупредительных сирен, и, бросив взгляд на главный монитор, она поняла, что кабина пробита. Дотронувшись левой рукой до правого плеча, она наткнулась на что-то липкое и, отведя руку, увидела кровь. «Тира, ответь мне!» «Я здесь, Ника, как у тебя дела?» «У меня вырубился двигатель из-за перегрузки схемы лазерами, и мне никак не удается перезапуститься. Я его совсем отключу, а потом произведу полный перезапуск. Но это не важно. А как ты?» «Я ранена, Ника. Это довольно скверно». Тира с трудом проглотила комок в горле. «Я тебя люблю, ты знаешь. Я рада, что ты не можешь следовать за мной». «Нет, Тира, не делай глупостей. Двигай сюда, я могу помочь». «Слишком поздно, Ника. Если увидишь моего отца, скажи ему, что он может гордиться мной». Тира выключила радиосвязь и бросила шалона вперед. Она перебросила аварийные выключатели в положение «выключено». Один отключил предупредительные клаксоны, а второй снял все ограничения со скорости. «У этих кораблей мощность больше, чем пилот-человек может выдержать в нормальном состоянии. При полной нагрузке пилот теряет сознание. Но сейчас это не имеет совершенно никакого значения, не так ли?» Она громко рассмеялась, и этот звук понравился ей. «Я не смеялась и не чувствовала себя так беззаботно с тех самых пор, как Фелон покинул Ганцбург. Самое время. Уже скоро я буду с ним». Опустив нос Шелоны, она накренила корабль так, что смогла разглядеть на просмотровом экране неясные очертания мостика прыгуна, гораздо крупнее, чем прежде. Вот оно. Железный Яроу приносит еще одну жертву за Рассалхак. Вдавив обе педали двигателя сверхтяги в пол кабины, она понеслась быстрее, чем удавалось кому-нибудь до нее. Прямо в цель.